Привет. Издательство попросило меня, как чтицу этой аудиокниги, поделиться впечатлениями о прочитанном. Ну, что тут сказать. Налицо явное созвучие текста этой книги моему опыту. Все описанное здесь близко и понятно. И то, что это понятное проговаривается кем-то из внешнего мира, особенно полезно, потому что другой ум замечает какие-то важные нюансы, которые ты сам не замечал, глядя в ту же сторону. Скажите, вы тоже набрасываете свое маленькое священное писание? Мое состоит из цитат, которые каким-то волшебным образом переносят меня на новые уровни. Я собираю их бережно, как ключи к заветным дверям. Из этой книги таких ключей для меня набралось 10 штук. Давайте проверим, подходят ли они и к вам тоже. 1. Любому из нас доступен путь, с помощью которого можно заменить реакцию «бей или беги» и эмоциональную блокировку на ощущение взаимосвязи с окружающим миром. Это правда. Каково бы тебе ни было, всегда есть много умов, разделяющих сейчас это состояние с тобой. Каждый раз, как вспомнишь об этом, мурашки по коже, и будто вся сила мира твоя, потому что она вмещает в себя всех. 2. Не боритесь с приступом паники. Скользите по его волне. Она скоро закончится сама, не навредив. Это ценно. 3. Сосредоточивайтесь на том, чем вас обогатил деструктивный опыт, какие навыки выживания и адаптации развил, как сделал внутренний хребет устойчивее и крепче. 4. Все живое хочет жить. Красиво. Звучит как поклон со сложенными ладонями перед миром. 5. Чтобы оказаться вне больно, нужно прожить дни, дальше которых ничего не видно. И, конечно же, дать себе время на этот переход. 6. Есть в году такое странное время, в конце ноября, в которое проваливаешься, как медная пуговица в щель между половицами. Звучит, как хорошая хокку. И вот это тоже, вот послушайте. 7. Пока хорошее в пути, пока оно еще только надвигается, оно отбрасывает тень, которую легко принять за вечные сумерки. 8. Пока вы живы, все может измениться. У смерти такой опции нет. Интересно, посмотрим. 9. В моменты, когда хочется сойти с пути и все бросить, вспоминайте, ради чего вы начинали. Скорее всего, не от цели нужно отказываться, а изменить средства ее достижения, если уже выбранные неэффективны. 10. Пережить свою тьму и не сдаться дорогого стоит. На самом деле она стоит так дорого, что приходится закладывать последнее, но все равно продолжать идти. В общем, ощущение, что книга подводит к тому уровню искренности с самим собой, за которым для слушателя начинается уже совсем другая история.